Глава 50. Тело Джошуа лежало на узком металлическом столе. Казалось, что он спит и видит приятные сны. Тысячи раз Дженнифер видела у него такое выражение лица, когда она сидела у его постели, наблюдая украдкой за своим маленьким сыном. А сколько раз она поправляла ему одеяло, чтобы он не замерз ночью. Теперь тело Джошуа было холодным, оно уже никогда не согреется, его ясные глаза никогда уже не раскроются и не посмотрят на нее. Она никогда не увидит улыбку на его губах, не услышит его голос, не почувствует, как он обнимает ее своими ручонками. Голый он лежал под простыней. «Накройте его одеялом», — сказала Дженнифер. «Он ведь замерзнет». «Он не...» Доктор Моррис посмотрел в ее глаза, и то, что он там увидел, заставило его сказать: «Да, конечно, миссис Паркер». Повернувшись к сестре, он попросил: «Принесите одеяло». В комнате было человек 5 в белых халатах, и все они, казалось, что-то говорили Дженнифер, но она не разбирала слов. Ее как будто отделяла от них стеклянная стена. Она видела, как шевелятся их губы, но не слышала ни звука. Она хотела прогнать их прочь, но боялась напугать Джошуа. Кто-то потряс ее за плечо, и наваждение исчезло. Комната внезапно наполнилась звуками, казалось, все говорили одновременно. «Необходимо сделать вскрытие», — говорил доктор Моррис. «Если вы еще раз дотронетесь до моего ребенка», — спокойным голосом сказала Дженнифер, — «я убью вас». И она улыбнулась всем, так как не хотела, чтобы они рассердились на Джошуа. Медсестра попыталась увести Дженнифер из палаты, но та лишь покачала головой. «Я не могу оставить его одного. Кто-нибудь может выключить свет, а Джошуа боится темноты». Кто-то взял ее за руку, и Дженнифер почувствовала, как ей сделали укол. Через секунду по всему телу у нее разлилось тепло, и она уснула. Дженнифер проснулась только во второй половине дня. Она была в палате, кто-то раздел ее и уложил в кровать. Она встала, оделась и пошла искать доктора Морриса. Дженнифер была неестественно спокойна. «Мы сами займемся похоронами, миссис Паркер», — сказал доктор Моррис. «Вам не надо ни о чем. Я сама займусь этим». «Хорошо». Он замялся, обдумывая следующую фразу. «Что касается вскрытия, я понимаю, утром вы совсем не имели в виду, вы ошибаетесь». В следующие 2 дня Дженнифер прошла через все ритуалы смерти. Она обратилась в местное похоронное бюро и договорилась обо всем необходимом. Она выбрала белый гроб с сатиновым подкладом. Дженнифер вела себя уверенно, глаза ее были сухими, но позже, когда она попыталась припомнить то время, в мозгу не сохранилось никаких воспоминаний. Казалось, кто-то, завладев ее телом и сознанием, управлял всеми ее поступками. Она находилась в состоянии глубокого шока, спасаясь от безумия за его защитной оболочкой. Когда Дженнифер собиралась уходить из похоронного бюро, агент сказал: «Если вы хотите, чтобы ваш сын был похоронен в своей одежде, принесите ее, и мы оденем мальчика». «Я сама одену Джошуа». Он удивленно посмотрел на нее. «Ну, если вы так хотите, но...» Дженнифер уже скрылась за дверью. Агент подумал, представляет ли она, что значит одеть мертвое тело. Дженнифер подъехала к дому и поставила машину в гараж. Миссис Маккей была на кухне. Ее глаза были красными от слез, а лицо осунулось от горя. «О, миссис Паркер, я не могу поверить!» Дженнифер не видела и не слышала ее. Она прошла мимо миссис Маккей и поднялась в комнату Джошуа. Она была такой же, как и раньше. Ничего не изменилось, только она была пустой. Книжки Джошуа, его игрушки, лыжи, бейсбольная бита — все было здесь, ожидая его. Дженнифер остановилась на пороге, пытаясь вспомнить, зачем она сюда пришла. Ах да, одежда для Джошуа. Она подошла к шкафу. Там висел синий костюм, который она купила ему на последний день рождения. Он был в нем, когда они ужинали вместе в ресторане «Лютес». Она отчетливо помнила тот вечер. Джошуа выглядел совсем большим, и Дженнифер внезапно подумала, когда-нибудь он пригласит сюда свою невесту. Этот день не наступит никогда. Он никогда не вырастет, не будет невесты, не будет жизни. Рядом с костюмом висели джинсы, брюки и спортивные майки. Одна из них с названием бейсбольной команды, в которой играл Джошуа. Дженнифер бесцельно перебирала одежду, потеряв счет времени. Миссис Маккей подошла к ней. «С вами все в порядке, миссис Паркер?» «Спасибо, со мной все в порядке», — вежливо ответила Дженнифер. «Может, вам чем-нибудь помочь?» «Нет, спасибо. Я ищу подходящую одежду, чтобы одеть Джошуа». «Как вы думаете, что бы он хотел надеть?» Ее голос был вполне нормальным, даже веселым, но глаза были мертвы. Взглянув в них, миссис Маккей испугалась. «Может, вы приляжете отдохнуть, а я позвоню врачу?» Дженнифер продолжала перебирать одежду. Наконец она сняла плечики с бейсбольной формой. «Думаю, что он захочет ее надеть». «Так, что ему еще понадобится?» Миссис Маккей беспомощно смотрела, как Дженнифер подошла к комоду и вытащила оттуда нижнее белье, носки и рубашку. Джошуа понадобятся эти вещи, так как он уезжает на каникулы, на долгие каникулы. Как вы думаете, он не замерзнет в этом? Миссис Маккей разрыдалась. «Перестаньте, пожалуйста. Дайте я всем займусь», — умоляющим тоном попросила она. Но Дженнифер уже спускалась вниз. Тело находилось в морге. Джошуа лежал на длинном столе и от этого казался еще меньше. Когда Дженнифер вернулась с одеждой для Джошуа, служащий сказал ей, «Я только что разговаривал с доктором Моррисом. Мы оба пришли к выводу, что лучше мы сами займемся всем этим. Мы уже привыкли». Дженнифер улыбнулась ему. «Выйдите отсюда». Сглотнув, служащий сказал, «Да, миссис Паркер». Подождав, пока он выйдет из комнаты, Дженнифер повернулась к своему сыну. Посмотрев на его умиротворенное лицо, она сказала, «Твоя мама обо всем позаботится, дорогой. Я надену на тебя бейсбольную форму. Хочешь?» Она сняла с него простыню, посмотрела на его голое тельце и принялась одевать его. Натягивая ему трусики, она вздрогнула. Его тело было холодным и твердым, как мрамор. Дженнифер пыталась убедить себя, что это холодное, безжизненное тело не ее сын, что Джошуа где-то далеко, ему тепло, и он счастлив. Но она не могла в это поверить. Джошуа лежал на столе, холод, исходящий от него, передался и ей. Она яростно повторяла себе «хватит, хватит, хватит». Она сделала глубокий вдох и, когда успокоилась, снова принялась одевать Джошуа. Она надела ему брюки, а когда она подняла его голову, чтобы натянуть рубашку, голова выскользнула у нее из рук и ударилась об стол. «Извини, Джошуа!» — вскрикнула Дженнифер. прости меня». Она заплакала. Дженнифер понадобилось почти 3 часа, чтобы одеть Джошуа. Теперь на нем была его любимая бейсбольная форма, белые носки и кроссовки. Бейсбольная кепка закрывала бы его лицо, и Дженнифер положила ее ему на грудь. Когда похоронный агент заглянул в комнату, Дженнифер стояла рядом с одетым Джошуа, держа его за руку и разговаривая с ним. Он подошел к ней и тихо спросил: «Мы займемся им сейчас?» Дженнифер бросила последний взгляд на своего сына. «Пожалуйста, будьте аккуратней. Знаете, он ударился головой». Похороны были скромными. Когда маленький белый гробик опускали в могилу, рядом стояли только Дженнифер и миссис Маккей. Сначала Дженнифер хотела сообщить о похоронах Кену Бейли, ведь Кен и Джошуа любили друг друга. Но потом передумала. Кен уже жил в другом мире. Когда стали засыпать могилу землей, миссис Маккей сказала: «Пойдемте, я отвезу вас домой». «Со мной все в порядке», — вежливо сказала Дженнифер. «Джошуа и я больше не нуждаемся в ваших услугах, миссис Маккей. Я выплачу вам причитающееся жалование и дам рекомендации. Мы с Джошуа благодарим вас за все». Миссис Маккей смотрела, как Дженнифер развернулась и пошла прочь. Она шла очень осторожно, будто по узкому коридору, где может пройти только один человек. В доме были тишина и покой. Она прошла в комнату Джошуа, закрыла за собой дверь, легла на его кровать и стала смотреть на вещи, которые он так любил. Теперь весь ее мир был в этой комнате. Ей не надо было теперь никуда идти, не надо было ничего делать. У нее был только Джошуа. Она принялась вспоминать, начиная с того дня, как он родился. Первые шаги Джошуа, его первые слова. Джошуа идет сам в школу, маленький храбрый человечек. Джошуа лежит в постели с ветрянкой, с несчастным выражением лица. Джошуа и его команда выигрывают матч. Джошуа плавает на лодке, кормит слона в зоопарке. Джошуа поет ее любимую песню в День матери. Воспоминания нахлынули на нее. Они прекращались тем днем, когда они с Джошуа должны были вылетать в Акапулько. Акапулько. Там она встречалась с Адамом и занималась с ним любовью. Она наказана за то, что думала только о себе. «Конечно», — подумала Дженнифер, — «это мое наказание. Это мой ад». И она начинала все снова с того дня, когда родился Джошуа, первые шаги Джошуа, его первые слова. «Кар-кар, мама, поиграй с твоим мальчиком». Время для нее перестало существовать. Иногда Дженнифер слышала звонок телефона. Однажды кто-то стучал во входную дверь, но эти звуки не имели для нее никакого смысла. Она не позволяла, чтобы кто-нибудь вторгался в ее мир и мир Джошуа. Она перестала есть и пить, отгородившись от всего. Она жила вне времени и понятия не имела, сколько она лежит в его кровати. Через 5 дней она услышала, как кто-то снова барабанит в дверь, но ее это не интересовало. Кто бы там ни был, пусть убирается прочь. Как в полусне она услышала звон разбитого стекла, через несколько секунд дверь в комнату распахнулась, и на пороге появился Майкл Моретти. Посмотрев на исхудавшую, с запавшими глазами Дженнифер, он прошептал: «Господи, Майклу Моретти пришлось напрячь все свои силы, чтобы вытащить ее из комнаты. Она брыкалась, истерично кричала, пыталась выцарапать ему глаза. Ник Витто ждал внизу, и они вдвоем с трудом затолкали Дженнифер в машину. Дженнифер понятия не имела, кто они и куда ее везут. Она лишь знала, что ее забирают от сына. Она хотела сказать, что умрет, если они не отпустят, но она уже была не в силах этого сделать. Она уснула. Проснувшись, Дженнифер обнаружила, что находится в светлой комнате с огромным окном, в которой были видны горы и озеро. Рядом с кроватью читала журнал медсестра в белом халате. Она подняла голову, когда Дженнифер открыла глаза. «Где я?» Ей было трудно говорить. «Вы у друзей, миссис Паркер. Вас привез сюда мистер Моретти. Он очень беспокоился о вас. Он будет рад, когда узнает, что вы проснулись». Медсестра поспешно вышла из комнаты. Дженнифер лежала и старалась ни о чем не думать, но воспоминания возвращались, и от них никуда нельзя было убежать, негде спрятаться. Дженнифер поняла, что хотела покончить с собой, но не призналась себе в этом. Она просто хотела умереть и ожидала, когда это произойдет. Майкл спас ее. Какая ирония! Не Адам, а Майкл. Она решила, что несправедливо обвинять Адама. Она скрывала от него правду, не говорила, что у него родился сын и что у него умер сын. Джошуа мертв. Теперь она должна была посмотреть правде в лицо. Боль была невыносимая, и она знала, что ей придется жить с ней всю жизнь, но она сможет вынести ее. Она должна будет это сделать. Услышав шаги, Дженнифер подняла голову. В комнату вошел Майкл. Он стоял, изумленно глядя на нее. Он чуть с ума не сошел, когда Дженнифер исчезла. Он боялся, что с ней что-нибудь случилось. Подойдя к кровати, он посмотрел на нее. «Почему ты ничего мне не сказал?» Он присел на край постели. «Мне очень жаль». Она взяла его за руку. «Спасибо, что привез меня сюда. Я думаю, что я вела себя глупо. Немного. Я давно здесь. 4 дня. Тебя кормили внутривенно». Дженнифер кивнула, но каждое движение отдавалось болью. Она чувствовала себя измученной. «Сейчас тебе принесут завтрак. Доктор сказал, чтобы ты побольше ел». «Я не голодна. Кажется, я никогда больше не буду есть». «Будешь?» К удивлению Дженнифер, Майкл оказался прав. Когда медсестра принесла яйца всмятку, тосты и чай на поднос, Дженнифер почувствовала, как она голодна. Майкл остался и наблюдал за ней. Когда она закончила есть, он сказал: «Завтра мне надо лететь в Нью-Йорк. Я вернусь через 2 дня». Наклонившись, он нежно поцеловал ее. «Увидимся в пятницу». Он ласково провел пальцами по ее лицу. «Я хочу, чтобы ты побыстрее выздоровела. Слышишь?» Взглянув на него, Дженнифер ответила: «Слышу».